«Хорош!» — возмутился про себя Гирин и сказал, «в восприятии человека многое зависит от момента. Видеть вас в период прилива сил, радости и здоровья, или когда вы устали, печальны или разочарованы, даже смотря по тому, в какой час». «Это верно. Следовательно, вы увидели меня в период спокойной грусти. Может быть, это одно из лучших состояний человека. Почему же вы хвалили мое выступление по телевидению?» «Но там тоже были вы. Другая и такая же». «Другая и такая же», — задумчиво повторила она. «Хорошо сказано. Стоило бы записать, если бы я что-нибудь писала. Иногда так хочется писать, особенно стихи. Но я бесталанна во всем, и в смысле способностей, и в удаче. Наоборот, много таланны. Как смотреть? Я считаю, что талант — это способности, позволяющие делать то, что недоступно среднему человеку. А я, судите сами, по фигурному катанию 6-е место, художественной гимнастике 5-е, гимнастика 8-е, плавание и прыжки в воду 8-е, и не в каком-либо всесоюзном или европейском масштабе. Мне все же кажется, что если бы вы хотели... Может быть, но мне противен ажиотаж вокруг рекордов, все усиливающееся в международном спорте, культивирование однобоко тренированных, умственно малоразвитых людей. Словом, вы не можете совершить выдающегося, но зато делаете хорошо многое. Это куда труднее, чем специализироваться. Мне вы показались такой сразу, совершенной серединой. Она мне ближе... Может быть, потому что и я человек того же типа, без выдающихся способностей в одном виде знания, без гениальности, как скажут ученые. Не похоже на вас. Думаете, я не заметила вашу мальчишескую хвастливость? Вот, мол, как здорово это я! Гирин принялся хохотать. Сима тоже рассмеялась и спросила, а эта художница... Сима повернулась к портрету балерины. Как вы назвали ее? Зинаида Серебрякова. Вы видели ее картину за туалетом в Третьяковке. Вспомните, девушка в белой рубашке у зеркала. А вокруг голубые и серебряные флаконы. Дивная вещь. Но что-то я ее давно не видела. Неужто убрали? Портрет балерины лежит в запаснике Русского музея в Ленинграде. Там, наверное, еще много картин этой замечательной русской художницы, одной из самых выдающихся русских мастеров. Незаслуженно забытых. Долгое время наша молодежь почти не знала Рериха, одного из величайших художников мира, я имею в виду отца. Исчезли с выставок Билибин, Кустодиев, не говоря уже о Головине, Баксте, Лансере, всех тех, кого свалили в одну кучу, назвав мироискусниками и обвинив в разных смертных грехах. Вы сами возмущались гонением на русскую старину, на русский стиль в искусстве до войны. И как спешно пришлось все восстанавливать, едва над родиной нависла тень войны. А вы знаете другие вещи Серебряковой? И где они? Знаю. И больше всего люблю ее написанный с громадной силой портрет жены Лансере, женщины с черными косами. Да вот и она сама. Ее автопортрет. Гирин положил перед Симой старую открытку. «Откровенно, для автопортрета», — улыбнулась Сима, смотря на купальщицу в тростниках. «Теперь вижу, что на картине в Третьяковке тоже она сама. Очень интересное лицо, чуть лисье». Подобные женщины часто в ее картинах. Серебрякова родом из района Сум, на границе Курской области и Украины, где женщины наделены почему-то этой редкой красотой, какой-то старинной, интеллигентной и привлекательной. Есть там... древняя кровь особенная. Встречая людей с такими лицами, суживающимися к низу, широколобыми, с длинным разрезом глаз, я спрашивал, откуда они родом. Ответ почти всегда был один — бывшая Сумская область.